Харпер и Ричера любезно подбросил до Вашингтона «Шевроле-бюро», и еще засветло они попали в аэропорт. Вместе с ними в лайнере компании United летели адвокаты и политики. Среди всех пассажиров, как мужчин, так и женщин, Ричард был единственный без костюма. Похоже, экипаж был знаком с большинством пассажиров и приветствовал их на борту самолета, как завсегдатаев. Харпер прошла по коридору до конца салона и заняла место сзади. «Нам не надо будет торопиться выйти», — заметила она. «Ты все равно встречаешься с Коза только завтра утром». Ричард промолчал. «И Джоди еще не вернется домой», — продолжала Харпер. «Адвокаты работают допоздна, так? Особенно те, кто собирается стать младшим партнером». Ричард кивнул. Он сам как раз только что подумал о том же самом. «Так что мы сядем здесь», — заключила Харпер. «Здесь тише». «Да? Двигатели как раз сзади». «Зато здесь не будет ребят в костюмах». Усмехнувшись, Ричард сел в кресло у окна и пристегнулся. «И здесь мы можем спокойно поговорить», — добавила Харпер. «Мне не нравится, когда разговор подслушивают». «Вообще-то нам неплохо бы выспаться. Нам предстоит много работы». «Знаю, но сначала давай поговорим. Всего 5 минут, хорошо?» «О чем?» «О царапинах на лице Элисон Ламар. Я хочу понять, что это значит». Ричард удивленно повернулся к ней. «Зачем? Ты собираешься расколоть это дело в одиночку?» «Я бы не отказалась от возможности лично провести задержание». «Честолюбие?» Она скорчила гримасу. «Наверное, просто дух соперничества». «Лиза Харпер против лучших умов бюро», усмехнулся Ричард. «Ты совершенно прав. С нами, простыми агентами, они обращаются как с мусором». Двигатели повысили свой рев до визга, и самолет покатился от терминала. Крутанул нос и не спеша вырулил на взлетно-посадочную полосу. «Так что насчет царапин на лице?» — напомнила Харпер. «Я считаю, это доказывает мою точку зрения», — сказал Ричард. «На мой взгляд, на настоящий момент это самая ценная улика». «Почему?» «Это было сделано без настоящего чувства. Как-то неубедительно. Я считаю, это доказывает, что убийца пытается скрыться за образом маньяка. То есть притворяется. Вот, к примеру, я взглянул на эти преступления и задался вопросом. А где же жестокость? Где же ярость?» И в то же самое время убийца, мысленно прокручивая свои действия, тоже подумал: «О, Господи, я не показываю никаких чувств». Поэтому в следующий раз он попытался их показать, но поскольку в действительности он ничего не испытывает, получилось у него весьма неубедительно. Харпер кивнула. Если верить Стейвли, Элисон даже не поморщилась. «Бескровная жестокость», — согласился Ричард. «Можно сказать, в буквальном смысле. Словно техническое упражнение, каковым оно и является на самом деле, потому что все это и есть техническое упражнение. За маскарадом маньяка-психопата скрывается какой-то совершенно непоколебимый и приземленный мотив». «Убийца заставил Элисон саму нанести эти раны?» «Думаю, да». «Но почему?» «Быть может, беспокоился насчет отпечатков пальцев? Не хотел показать, что он правша или левша? Демонстрировал свою власть?» «Власти у него хоть отбавляй, тебе не кажется?» «Но это также объясняет, почему раны были нанесены без особой злости. Элисон не хотела сделать себе больно». «Наверное, ты права», — сонным голосом произнес Ричард. «Но почему все началось с Элисон? Почему убийца ждал до 4-й жертвы?» «Полагаю, беспрестанное стремление к совершенству. Такой человек постоянно думает и оттачивает свое мастерство». «А это никак не выделяет Элисон из остальных жертв? Имеет ли это какое-то особое значение?» «Пусть об этом ломают головы ваши умники. Но я думаю, что если бы им пришла такая мысль, они бы непременно ее высказали». «Возможно, убийца знал Элисон лучше, чем остальных? Работал с ней более тесно?» «Возможно. Но давай не будем вторгаться на чужую территорию. Останемся твердо стоять на земле. Ты не забыла, что ты простой агент?» Харпер кивнула. «А простой агент считает, что самый вероятный мотив – это деньги». «Другого не дано», – подтвердил Ричард. «За такими преступлениями стоят или любовь, или деньги. Но в данном случае любовь исключается, потому что любовь сводит с ума, а наш убийца не сумасшедший». Развернувшись последний раз, самолет застыл у начала взлетно-посадочной полосы. Задержался на секунду, затем резко тронулся вперед, быстро набирая скорость. Оторвался от бетона и тяжело поднялся в воздух. За иллюминатором появились огни вечернего Вашингтона. «Почему убийца отказался от временного интервала?» – спросила Харпер, перекрывая шум взлета. Ричард пожал плечами. «Возможно, ему просто захотелось». «Просто захотелось?» «Он сделал это просто ради удовольствия. Ничто не сбивает с толку ваших мозговедов так, как изменившийся рисунок». «Убийца и дальше будет его менять?» Самолет, покачавшись, выровнялся, и гул двигателей стал тише. «Все позади», — сказал Ричард. «Женщины находятся под охраной, и очень скоро преступник окажется у вас в руках». «Ты настолько уверен?» «Нет смысла настраиваться на неудачу». Зевнув, он положил голову между подлокотником кресла и пластмассовой переборкой. «Закрыл глаза. Разбудишь меня, когда мы прилетим?» Однако разбудил его грохот выпускающихся шасси в 3000 футов над нью-йоркским аэропортом Ля-Гвардия и в 3 милях к востоку от него. Взглянув на часы, Ричард увидел, что проспал 50 минут. У него во рту чувствовался привкус усталости. «Хочешь поужинать?» – спросила Харпер. Протерев глаза, он снова посмотрел на часы. Ему нужно будет убить по меньшей мере еще час, прежде чем Джоди уйдет с работы. А может быть и 2 часа, а то и 3. «Ты можешь что-нибудь предложить?» «Нью-Йорк я знаю плохо», — ответила Харпер. «Я ведь родом из Аспена». «Я знаю неплохой итальянский ресторан», — предложил Ричард. «Меня поселили в гостиницу на пересечении Парковой авеню и 36-й улицы. Полагаю, ты остановишься у Джоди?» «Я тоже так полагаю». «Твой ресторан недалеко от пересечения Парковой и 36-й?» Он покачал головой. «Придется добираться на такси. Нью-Йорк — город большой». Настал черед Харпер покачать головой. «Никаких такси! Нас встретит машина. Она будет полностью в нашем распоряжении». Водитель ждал у выхода из терминала. Тот самый агент, который уже возил Ричера. Машина стояла на стоянке у зала прилета. Под щеткой стеклоочистителя была большая карточка с эмблемой ФБР. Дороги до Манхэттена были запружены потоками транспорта часа пик. Однако агент вел машину так, словно совершенно не боялся дорожной полиции. И меньше чем через 40 минут после того, как самолет совершил посадку, Харпер и Ричард уже были рядом с рестораном у Мостро. На улице было темно, и ресторан сиял обещанием рая. В зале были заняты 4 столика, звучала музыка Пуччини. Заприметив Ричарда еще на улице, владелец ресторана, сияя, устремился к двери. Лично проводил их к столику и принес меню. «Это то самое место, на которое положил глаз Петросян?» – спросила Харпер. Ричард кивнул в сторону хозяина. «Посмотри на этого маленького человечка. Разве он заслужил такое?» «Тебе следовало оставить все полиции». «То же самое сказала Джоди». «Определенно, она женщина умная». В просторном зале было тепло, и Харпер, скинув пиджак, повесила его на спинку стула. Блузка натянулась, повторяя ее движение. Впервые за все время их знакомства Харпер была в лифчике. Поймав на себе взгляд Ричарда, она вспыхнула. «Я не знала, с кем нам предстоит встретиться», — смущенно объяснила она. Он кивнул. «С кем-нибудь обязательно предстоит, рано или поздно. В этом можешь не сомневаться». Услышав его тон, Харпер удивленно взглянула на него. «Теперь ты действительно хочешь найти убийцу, да?» «Да, теперь хочу». «Из-за Эми Каллан? Она тебе нравилась, да?» «Она была отличной девушкой. Элисон Ламар тоже успела мне понравиться, даже за такое короткое знакомство. Но я хочу поймать убийцу ради Риты Семеки». «Ты тоже ей нравишься», — заметила Харпер. «Я обратила на это внимание». Он молча кивнул. «У вас что-нибудь было?» Ричард пожал плечами. «Это очень туманное выражение». «У вас была любовная связь?» Он покачал головой. «Мы познакомились уже после того, как ее изнасиловали. Познакомились, потому что ее изнасиловали. Тогда Рита была не в том состоянии, чтобы завязывать любовные отношения. Судя по всему, она до сих пор еще не оправилась. Мы очень сблизились, но наши отношения напоминали скорее отношения отца и дочери. Понимаешь, Рите тогда нужно было именно это. Но, полагаю, в то же время она хотела чего-то другого. Насколько я помню, мне пришлось приложить много сил, чтобы наши отношения превратились в отношения брата и сестры. Несколько раз мы сходили в ресторан, но как старший брат и младшая сестра. Наши отношения оставались чисто платоническими. Рита была похожа на раненого солдата, оправляющегося от ран». «Она воспринимала все именно так?» «Именно так», — подтвердил Ричард. «Как солдат, которому ампутировали раздробленную ногу. Отрицать это нельзя, но можно научиться с этим жить. И Рита училась с этим жить». «А сейчас убийца снова отбросил ее назад». «В том-то все и дело. Прикрываясь сексуальными домогательствами, он бередит незажившую рану. Если бы убийца действовал напрямую, все было бы в порядке. Рита приняла бы это как отдельную проблему, вроде как одноногий солдат, подхвативший грипп. Но убийца действует из-под тишка, ворошит прошлое». «И это приводит тебя в ярость?» Я чувствую себя в ответе за Риту. Раз убийца делает больно ей, он делает больно мне. А тебе лучше больно не делать. Да, лучше не делать. Или? Или обидчик окажется по уши в дерьме. Харпер задумчиво кивнула. Ты меня убедил. Ричард промолчал. Полагаю, Петросяна ты тоже убедил. К Петросяну я и близко не подходил. Я его даже в глаза не видел. Но ты о себе очень высокого мнения, знаешь? Прокурор, судья, присяжный, палач. И все в одном лице. А как же насчет законов? Ричард улыбнулся. Это и есть закон. Тот, кто делает мне больно, в скором времени жалеет об этом. Мы арестуем убийцу, помнишь? Мы его находим и арестовываем. Делаем все согласно закону. Согласно моему закону. Договорились? Я уже дал свое согласие. В этот момент у столика остановился официант с блокнотом и ручкой наготове. Сделав заказ, Ричард и Харпер молча ждали, когда им подадут еду. Затем молча ели. Есть было особенно нечего, но все блюда были, как всегда, вкусные. Может быть, даже вкуснее. И их угостили за счет заведения. После кофе агент ФБР отвез Харпер в ее гостиницу на окраине города, а Ричард пошел пешком к дому Джоди, один, наслаждаясь прогулкой. Войдя в вестибюль, он поднялся на лифте, открыл дверь своим ключом. В квартире было душно и тихо, во всех комнатах темно. Дома никого. Ричард зажег свет и закрыл шторы. Уселся на диване в гостиной и стал ждать.